Идея создания ордена джедаев, лояльного империи, признаюсь, интригующая, но вряд ли ее можно осуществить под руководством Джору Сагбата. Точнее сказать, вообще невозможно. И уж точно, не в настоящий момент. Необходимо время, более благопристойная ситуация в галактике и лояльные империи разумные, способные стать наставниками для юных дарований. А следовательно, это решение не сегодняшнего дня. Значит, запомним, но отложим из списка краткосрочных и необходимых задач. Необходимо решить ряд более срочных задач. Например, пополнение моего скромного флота. Вон оно как, быстро вжился в роль настоящего Трауна. Что ж, тем лучше. Главное продолжать себя контролировать и не позволять себе расслабляться. Провал довольно быстро сократит срок моей второй жизни. Дверь в мою каюту отъехала в сторону, пропуская внутрь капитана Пиллиона. «Сэр», — обратился он, — «прибыла мертвая голова. Собранные со всех кораблей специалисты доставлены в гору Тантис, как и временный гарнизон базы вместе со всей необходимой техникой». «Отлично», — произнес я, — «передайте коменданту, чтобы приступал к операциям по клонированию. Чем больше у нас будет технических специалистов, тем лучше. А еще лучше было бы клонировать одного из лучших, если не лучшего, имперского пилота, барона Сумтирофила. Да вот проблема, этот разумный находится на базе Империи Руки на Нерауране. И к большому сожалению, или счастью, но координаты Империи Руки мне недоступны. Я рассчитывал на то, что эти данные есть на кодовых цилиндрах Трауна, но ошибся. Чисс не доверял такие данные никакому устройству хранения данных, кроме своей собственной памяти, которой у меня больше нет. Обидно, конечно, но, кто знает, если бы сохранилось сознание Трауна, выжило бы мое собственное, или, по законам жанра попаданцев в другие тела, мы бы стали чем-то новым. Нет, спасибо, чужие мысли мне не нужны. Траун, пусть и гений, но он опирался на аналитику своего разума. Его мозги, мои, и, в отличие от него, у меня есть знания будущего. Интересный получается вариант, гениальность против посредственности, чего уж тут скрывать, укрепленный послезнанием. Посмотрим, что из этого получится. Взять корабль и улететь далеко-далеко можно в любой момент, но этот вариант прибережем на самый крайний случай. Не все еще потеряно для меня и Империи. Просто не все об этом знают. Но у нас нет для них кораблей, резонно заметил Пиллион. Сэр, я сомневаюсь, что тот преступный сброд, которому вы наметили встречу в системе Пакууни, в состоянии добыть для нас флот. Не лучше ли попытаться договориться с военачальниками в глубоком ядре? Тем более, что им есть что нам предложить. Те же доспехи клонов фазы 2. На черном рынке за полностью исправные комплекты требуют совершенно неприличные деньги. А мы могли бы их сэкономить, заключив союз. Давай уже сразу слетаем на Бисс и присягнем возрожденному императору Палпатину. Так и хотелось ответить. Но лучше об этом молчать, иначе Пиллион, да и другие командиры, не говоря уже об осколках империи, реально бросятся туда сломя голову. Мы, империя, капитан, напомнил я, они, не более чем мятежники, пусть и другого калибра, чем те, что удерживают под контролем Корусант. Предложение присоединиться было им сделано, они его отвергли. Упрашивать и просить кого-либо я не намерен, в свое время мы расправимся и с ними, и попрошу более не поднимать этот вопрос. Да, адмирал, твердо произнес Пиллион. Некоторое время я смотрел на экран монитора своего компьютера, затем произнес, свяжитесь с нашими людьми в разведке, у меня для них будет ряд заданий, у Бекторат или, уточнил Пиллион, достаточно будет и нашей собственной флотской разведки, уточнил я, как обстоят дела с системами защиты горы Тантис, 3 из 4 реакторов в исправном состоянии, доложил Пиллион, 4-й нуждается в дорогостоящем ремонте, но по сообщению коменданта, для нормальной деятельности будет достаточно и 3. Как только штурмовики с мертвой головы выгрузятся, можно будет сказать, что гора полностью под защитой. Однако, помнится, вы говорили о том, что легион штурмовиков на планете – это риск разоблачения. На планете, да, подтвердил я. Штурмовики и приданная им техника вроде шагоходов АТСТ и спидербайков будут располагаться внутри горы. Наш покойный император любезно снабдил свою сокровищницу экранирующими установками, защищающими от сканирования. Так что здесь мы ничем не рискуем. А вот в случае нападения, легион штурмовиков и тяжелая техника окажут достаточное сопротивление любому противнику, чтобы задержать их до подхода главных сил. Сэр, быть может, следовало тогда использовать штатный легион, а не собирать по всему флоту, уточнил Пеллион. Фактически, мы лишили наши войска лучших из лучших. Так уж и лишили, поинтересовался я, пристально смотря на Пеллона. Ну же, это просто, соображай. Да я ж тебе на блюдечке все рассказал при прошлой нашей встрече. Вы клонируете их, сообразил, наконец, капитан Химеры. Именно так, подтвердил я. Сейчас у нас нет большой необходимости в наземных соединениях, потому первыми мы будем создавать именно техников, для победы нам необходимо большое количество специалистов. Именно поэтому как гарнизон, так и техники на Вейланде, это лучшие из тех, кто у нас есть. Они будут работать в горе Тантис, одновременно служа источниками генетического материала для клонирования. У нас не так уж и много кораблей, даже на первый вид, бесполезных, чтобы гонять их через половину галактики, отправляя все новых и новых специалистов для клонирования. Оптимизируем работу. Нам нужны техники, они у нас будут. Когда придет очередь наращивать численность штурмовиков, мы займемся и этой проблемой. Но для начала следует обеспечить наших клонов обмундированием, пропитанием и местом службы. Не говоря уже о том, что нам нужна победа. Разгромить мятежников сразу, в одном генеральном сражении нам просто не под силу, нет достаточного количества кораблей. Но вместе с тем, мы можем убить Крайт Дракона, нанося ему вроде бы и не самые серьезные, но удары. 1, 2, 3, они не разрушат новую республику. Однако вселит в сердца наших бойцов уверенность в том, что мы можем воевать. Резюмируя все вышесказанное, я определил нашу первую, но далеко не последнюю цель. Коснувшись клавиш компьютера, спроецировал под потолком голограмму звездной системы. «Слуис Ван», — опешил Пеллион, — «это ведь одна из крупнейших верфей мятежников. Не говоря уже о том, что это секторальная база флота. Там одних звездных крейсеров Монкаламари штук 30». «Все верно», — спокойно заметил я. «Наша разведка недаром получает зарплату. В самом деле, Слуис Ван достаточно укрепленное место. Как и Фондор, как и Куат, как и Салласт, как и Монкаламари, он же... планета Дак, не говоря уже о верфях классом ниже. Лишь на Слуис Ване, родине Монкаламари Даке, Фондере и Куате мятежники могут строить свои корабли линейного класса, а соответственно и защищают их основательно. Именно поэтому, никто не ожидает атаки на эту планету. Адмирал, с беспокойством произнес Пеллион, осмелюсь напомнить, что в нашем подчинении всего 6 звездных разрушителей типа имперский в первой и второй модификациях вашего оперативного соединения. 3 имперских поддержки, 2 звездных разрушителя типа Победа, 3 звездных разрушителя типа Интердиктор, 2 крейсера заградителя типа Иммобилайзер 418, средние крейсера типа Удар в количестве 10 вымпелов, да фрегаты типа Звездный Галеон, звездный разрушитель типа Интердиктор. Спасибо, что напомнили мне о том, каким флотом я командую, капитан, сухо заметил я. Если вы намеревались сравнить наши объединенные силы с секторальным флотом мятежников у Слуис Вана, то давайте сразу выбросим из уравнения звездные галеоны. Они всего лишь вооруженные фрахтовики, пусть и способные самостоятельно отбиться от пиратов, но не от звездных крейсеров Монкаламари, которым по силу вести дуэль на равных с имперским звездным разрушителем. Пеллион выглядел смущенным, очевидно понимая, что несколько забылся, но снимать стружку с него я не прекращу. Также, давайте не забывать, что конструктивные особенности крейсеров-заградителей типа Иммобилайзер 418 не позволяют ему противостоять угрозам легких кораблей и малых летательных аппаратов, которые так обожают применять мятежники, продолжал я, а его откровенно слабое вооружение в период работы генераторов гравитационной воронки так и вовсе практически лишено энергии по причине того, что она вся уходит на питание 4 генераторов. Крейсер-заградитель типа Иммобилайзер 418. Сэр, я, попытался было он сказать что-то в свое оправдание, но был бессовестно прерван. Итого, в бою с секторальным флотом мы можем использовать без оглядки на противника всего 9 звездных разрушителей типа имперские первой и второй модели, 2 звездных разрушителя типа Победа, 3 звездных разрушителя типа Интердиктор, оборудованных проекторами гравитационных воронок и способных принять участие в полномасштабном сражении, до 10 средних крейсеров, которые суммарно вряд ли дотянут по огневой мощи до пары имперских звездных разрушителей, я поймал себя на том, что начал заводиться и добавлять в голос свое раздражение. Твою дивизию с утра пораньше да на марш-бросок, ничего не упустил. Капитан, нет, сэр, шумно сглотнул Пеллион. «Приношу свои извинения, адмирал, я забылся и...» «Извинения приняты, капитан», — сухо произнес я, «но не буду отрицать, что в ваших словах есть толика справедливой истины». Капитан стоял не шелохнувшись. «Что мы знаем о флоте мятежников?» Задал я риторический вопрос. «Как ни странно, довольно много. Или же, если посмотреть на все с другой стороны, наоборот, мало. Но, давайте обратимся к сведениям нашей разведки». Я нашел на компьютере соответствующий файл и вывел его в качестве голографической проекции. На данный момент флот обороны Новой Республики, как они себя величественно кличут, состоит из 4 региональных флотов, со штаб-квартирами на планетах Кашиик, Элам, Батаву и Анаксис. Последний является домашним флотом, защищающим сектор Корусант, и с ним нас текущими силами не справится. Но остальные 3, несмотря на то, что большая часть повстанцев – это выходцы из захудалых миров, среди них немало предателей из наших рядов, которые так или иначе, но поспособствовали наведению порядка и централизации в рядах противника. Мы знаем, что вплоть до оккупации Корусанта 3 года назад, главная тактическая уловка противника строилась на гибкость оперативных соединений, для того, чтобы имелась возможность перемещать их между огромными пространствами. Это не имперский флот в период своего расцвета, когда в каждом секторе имелся свой флот, достаточно боеспособный и автономный. Повстанцам приходится прибегать к тактике оборонительных узлов. Они имеют штаб-квартиры для каждого из своих флотов, после чего создают на какой-либо планете региональную базу помельче и перемещают туда более мелкие тактические объединения, вроде эскадры или боевых групп. Подобная организация создает видимость защиты территорий в заданном квадрате галактики. Случись чего, из региональной базы прибудет несколько кораблей для того, чтобы как следует отстоять независимость атакованных миров, делился я обобщенными сведениями из имперских архивов. В самом деле, там немало интересного, жаль только в сутках всего 24 часа и нельзя потратить много времени на изучение этого информационного сокровища. А также у меня возникло подозрение, что к этим данным обращаются очень немногие, следовательно, структурная организация противника имеет уязвимости, не только тактического и стратегического плана, но и морально-этического. «Не совсем понял, сэр», — признался Пеллион, — «как нормы морали относятся к ведению войны?» «Для нас, никак», — заверил я. «Приказ есть приказ. Для новой республики, которая и без того едва держится, сохранять лицо борцов за демократию и прочие идеалы старой республики очень важно. Представьте, что начнется, если, скажем, гипотетический враг окажется в какой-нибудь системе мятежников. Условие, в этой системе нет собственного флота. Они направят запрос о помощи на ближайшую базу», выдал разумный ответ капитан Химеры. «Именно», кивнул я. «Причем, ответит соразмерно угрозе, иначе остальное, бессмысленно. Слишком слабую оперативную единицу гипотетический враг уничтожит, слишком сильная, напрасная трата ресурсов». Но вернемся к условиям теории. Атакована одна система и ей на выручку спешит первая боевая группа противника. Затем, в зоне ответственности все той же региональной базы атаки подвергается еще одна планета. Каковы будут действия мятежников? «Вновь пошлют подкрепление», — уверенно произнес Пеллион. И так далее, не стал я утруждать себя подробностями. Каждая новая атака — очередное подкрепление. Но в конце концов, а что же останется на самой базе? Орбитальные защитные платформы, возможно какие-то силы для патрулирования, корабли, находящиеся в ремонте, принялся предполагать Пеллион. Или же, проходящие разоружение, уточнил я, мятежники намерены использовать свои военные корабли в качестве транспортов, воскликнул Пеллион. Да, спокойно согласился я, система конвоев. Понятное дело, что они не разоружат все подряд корабли, лишь некоторые из них. Цель нашей разведки – выяснить, какие именно. Наше отступление под Абраскай вселило в них надежду на то, что у империи переломан хребет, и они отчаянно нуждаются в восстановлении экономики. Межзвездная торговля даст им необходимые средства для ремонта и модернизации своих кораблей, не говоря уже о том, чтобы построить новые. И наша первоочередная цель – не позволить им усилить свои вооруженные силы. Нападением на Слуис Ван, задал риторический вопрос Пеллион. Да, подтвердил я. Как вы справедливо заметили, флот у нас не самый большой. Раскусить оборону Дака нам не по силам, слишком много там звездных крейсеров Мон Каламари. Аналогично и на Фондоре. Сектор Куат так и вовсе кишит их собственным флотом, включая дредноуты типа доверитель. Так что с Луис Ван, наша самая оптимальная из недопустимых целей. Мятежники используют верфи этой планеты для того, чтобы разоружать свои корабли. Сама планета – важный транспортный узел в этой части галактики. Достаточно посмотреть на то, что повстанцы активно заигрывают с местными видами, с Луисси, чтобы обеспечить их лояльность. Некогда лишь Дак и с Луис Ван могли обеспечить нашего противника кораблями линейного класса. С присоединением других планет, в частности сектора Куат, значимость с Луисси для мятежников упала. Использование их мира в качестве транспортной артерии должно повысить в глазах с Луисси их значимость для правительства на Корусанте. А потому наш удар будет достаточно сильным, чтобы не только пошатнуть флот мятежников, но и заставить местных жителей задуматься над вопросом, а правильно ли они сделали, сменив свою верность империи на несбыточные мечты о демократии. «Вы надеетесь, что с Луисси станут лояльны империи?» – недоверчиво спросил Пеллион. «Я намерен предпринять к этому меры», – получен был им ответ. «У нас не так уж и много верфей того же класса, что и на Слуис-Ване, не говоря уже о том, что имеющиеся там сухие доки позволяют производить ремонт в значительно короткие сроки. Например, орбитальные доки с Луис-Вана типа В-475. Орбитальные доки с Луис-Вана типа В-475. Насколько я помню, с Луисси строит их лишь для себя», – произнес Пеллион. «Именно», – согласился я. «Особенно хорошая их технология сухих доков. Замкнутое пространство, в котором может с комфортом разместиться звездный крейсер Мон Каламари, или имперский звездный разрушитель. Достаточно лишь закрепить корабль в специальных устройствах и наполнить сухой док воздухом, что позволит работать без специального снаряжения. Сами понимаете, такой подход позволяет ремонтным бригадам действовать не в невесомости и в скафандрах, а в более комфортных условиях нормального дыхания и без стеснения. Оперативность ремонта возрастает, и нам это на руку. Нам это нужно. Иными словами, мы нацелены лишь на нанесение вреда мятежникам, а не верфим с Луисси», — уточнил Пеллион. «О последнем не может быть и речи», — строго сказал я. «Все, что мы разрушим, потенциально придется восстанавливать нам самим. Да и на настроении с Луисси лишние расходы также скажутся. Вы не хотите наказать их за то, что они предали империю», — удивился Пеллион. «Предателей слишком много, капитан, чтобы тратить на казнь каждого из них наши и без того ограниченные ресурсы», — заявил я. «В условиях, когда смерть императора Палпатина привела к борьбе за власть, неразбериха испугала многих. Так что, вопрос, кто предавал, а кто перешел на сторону мятежников из коммерческого или иного экономического интереса, остается невыясненным. Уверен, что как только мы заявим о себе как о надежной силе, способной противостоять мятежникам, а самое главное, обеспечить верфи и заводы заказами, даже Куат задумается, а не стоит ли ему вернуться в лоно империи». «Необычный подход», — признался Пеллион. «Империя длительное время держала всех в страхе и железном кулаке. Может, поэтому и возникло восстание?» — поинтересовался я. «Империя принесла галактике стабильность, которой не было при прошлом правительстве. Но, как и любой другой политический режим, новый порядок не лишен недостатков. Наша задача — извлечь уроки из прошлого и не допустить повторения ошибок прошлого». «Я понял, гранд-адмирал», — выпрямился Пеллион. «Я тоже сделал выводы. Сообщите нашим разведчикам, что нам необходим ряд дополнительных элементов», – произнес я. «Иначе успех операции на Слуис-Ване окажется под сомнением. Первые из них – это автономные геологические буры. Я слышал, на планете Нклон есть такие плазменные буры, разработанные компанией Slime & Carpil, а также, немало интересного, например, большое количество редкоземельных полезных ископаемых, необходимых при строительстве звездолетов. Сообщите капитану Брандию, что вершитель необходимо подготовить соответствующим образом к предстоящей миссии». «Да, сэр», — козырнул командир звездного разрушителя, покидая мою каюту. Едва за ним закрылась дверь, я позволил себе расслабиться, откинувшись на спинку кресла. Некоторое время рассматривал объемную карту системы Слуис-Ван. Ничего выдающегося, ничего примечательного, кроме планеты и ее верфи. Даже источник ресурсов для этих производственных и ремонтных мощностей – внешний. То есть занятие верфи с Луис-Ван с целью их использования предполагает еще и наличие источника материалов для работы стапелей и доков. И должен он быть довольно близко, иначе придется тащить ресурсы, запчасти, руду, материалы через половину галактики, что дорого и неэффективно. При таких условиях выбросить Лэнда Калриссиана с планеты Нклон, богатой минералами, но слишком опасная из-за повышенной радиации, не самая плохая идея. Одно дело, преодолеть 2-3, ну ладно, 5 секторов, а другое, пару сотен. Но опять же, это перспективы нашего нападения на Нклон. Тактическая выгода совсем иного плана. Имелась весьма неплохая возможность уничтожить семейку Скайуокеров, спровоцировав на Беммиссаре атаку моих агентов на эту почтенную группировку. Как и в известных мне событиях, они бы испугались за неродившихся еще близнецов. А если б не испугались, атаку можно было бы и повторить. И не обязательно это должны были быть Нагри. Так или иначе, но Скайуокер и Хан Соло оказались бы на предприятии по добыче полезных ископаемых на плане Нклон, принадлежащем Ландо Калриссиану. И при желании их можно было бы уничтожить одной орбитальной бомбардировкой, но, опять же, приходится учитывать обстоятельства. Нклон расположен слишком близко к своему светилу, и радиация, да еще и излучение звезды может буквально запечь звездный разрушитель в собственном соку. Долго находиться там, даже с учетом имеющейся защиты, нецелесообразно. Использовать медлительный корабль для защиты – очень плохой вариант развития событий. Безопасный, да, но за то время, что потребуется на захват необходимого звездолета, на прыжок к самой планете, разумные на предприятии могут не только подготовиться к атаке, но и припрятать то, что имеется. Обойдемся простым разбоем. Пусть и пострадает техника. Вторая и главная причина, по которой необходимо сохранить жизнь этой семейки, император Палпатин. В известных мне событиях лишь Скайуокеры, по закону жанра, кто бы сомневался, смогли уничтожить и возрожденного императора, и его армаду. И если насчет первого я не особо горевал, то вот второе. Сотни кораблей, многие из которых – звездные суперразрушители, и всем им суждено погибнуть в финале кампании возрожденного императора. Очень и очень жаль. В личных покоях императора внутри горы Тантис я нашел немало интересного. Очевидно, Палпатин не особо и продумывал компьютерную защиту своих данных, раз любой информационный чип можно было изъять из его необъятной коллекции и прочитать на любой деке. Некоторые из них можно было бы использовать уже сейчас, и тогда бы новая республика пала бы и без моего непосредственного участия. Но опять же, кто тогда остановит клонированного безумца? И я сейчас не о Джору Усигбате. Палпатин будет обладать огромными ресурсами, достаточно только посмотреть на технические данные кораблей, которые строились для его личного флота. И сразу же становится понятно, что вряд ли бы сам Траун смог бы победить этого человека и его сторонников. Любопытен тот факт, что в имперских вооруженных силах не было особым секретом строительства множества кораблей. Они даже проходят в специализированных справочниках с приблизительными тактико-техническими характеристиками. Однако, похоже, никто из имперцев так и не задался вопросом, а куда все это богатство делось. Сложно себе представить, чтобы добрый десяток, если не более, различных звездных суперразрушителей, если бы их уничтожили повстанцы, не прогремел в их мотивационно-популистических речах. Так ведь нет, никто толком и не задавался целью разыскать эти корабли, на строительство которых потрачены годы и миллиарды. Подобных трат просто невозможно не заметить. Или все же, задавался. Весьма любопытен тот факт, что значительная часть подобных звездолетов исчезли с просторов галактики как раз в период после битвы при Эндоре, когда началась каша войны одних имперцев с другими, известная как имперская гражданская война. Вероятнее всего, учитывая размеры галактики, их посчитали уничтоженными, не став вдаваться в подробности. И очень зря, потому как пропали весьма и весьма примечательные корабли, да не просто пропали, но я даже подозреваю, где именно они осели. Например, звездные разрушители типа «Прокурсатор». Покопавшись в памяти, отождествляя название корабля с аналогами из родного языка, так и не подобрал перевода. Жаль. Хорошо, запомним его как «Прокурсатор». 1 километр и 200 метров длины, что короче стандартного имперского звездного разрушителя. 3 осевые линейно возвышенные башни с артиллерией главного калибра. К сожалению, в файлах Палпатина не имелось указаний на количество орудий в каждой башне, но могу предположить, что в каждой из них от 4 до 8 стандартное комплектование турболазерных башен в имперском флоте. Итого, от 12 до 24 тяжелых турболазеров, плюс 11 батарей тяжелых турболазеров, разнесенных по корпусу и бортам. Для обеспечения энергии всего этого добра, генератор солнечной ионизации под днищем. Не самый мощный корабль, Надо признаться, на звездных разрушителях типа имперские орудий побольше будет, наверное. Еще бы знать, сколько орудий на прокурсаторе в каждой батарее. Но, так или иначе, это редкий зверь. Построено их, опять же, если верить данным из сокровищницы, неизвестное количество. Я сперва даже глазам своим не поверил. Данные отсутствуют. Хотя аналогичная справка есть по тем же самым звездным разрушителям типа имперский. Данные о нарядах, поставках строительных материалов, по каждому кораблю. А их, на минуточку, за почти 30 лет существования Галактической империи, построено более 25 тысяч штук. И это только численность изров, без учета других типов кораблей. Вероятнее всего была построена лишь опытная партия, после которой решили не развивать проект. Но, готов побиться о заклад, что раз этих кораблей нет на просторах галактики, нет ни у империи, нет ни у новой республики, все эти корабли сейчас проходят службу во флоте обороны планеты Бис, скрытую и надежно охраняемую в глубоком ядре. Тайная резиденция возрожденного императора Палпатина. Место, которое в здравом уме следует обходить 10-й дорогой. Звездный разрушитель типа прекурсатор. Или, например, модульный крейсер оперативной группы. Создан компанией Верфи Такги Индастрис Лимитид. Учитывая, что на Звезде Смерти служил высокопоставленный офицер по фамилии Такги, можно было бы предположить, что всему причиной кумовство, однако останется это тайной за семью печатями. Все, те, кто так или иначе могут приоткрыть тайну, зачем имперскому флоту проводить конкурс на постройку подобного типа корабля при наличии сотен типов узкоспециализированных звездолетов, так или иначе уже умерли. Единственная здравая мысль – это как раз-таки создание модельного типа кораблей, способного выполнять различные миссии. Весьма удобно, корабль один, а может быть и госпитальным судном, и тюремным, и звездолетом разведки, лишь меняя огромные модули с необходимым персоналом и оборудованием внутри. Учитывая, что во флоте имперского пространства и прочих осколках нет-нет, да встречаются медицинские корабли времен войн-клонов, если не сказать, что еще большей древности, то становится понятно, что проект модульного крейсера или не сыскал большой популярности в рядах имперских флотоводцев, или же, находится в том месте, где особо не хочется появляться предсветлые очи. Что странно, о вооружении этого корабля, или начинке модулей, ни слова, как и о количестве построенных кораблей, данных контракта, будто такие данные вовсе отсутствуют. Странно, модульный крейсер оперативной группы, а дальше становится уже просто страшно, и я не шучу. Длина, 7200 метров, классификация, быстроходный дредноут, тип воин, создан на основании концепции дредноутов типа доверитель, построенных на Куате, меньших размеров, чем его предшественники, менее вооруженный, но гораздо более быстроходный, чем доверители, палачи и все остальные корабли классификации дредноут или звездный суперразрушитель. Что примечательно, о его вооружении нет ни слова, даже в файлах Палпатина, и начинаю подозревать, что неспроста. Но если этого кажется мало, чтобы начал выступать пот на лбу, то как насчет того, что количество построенных кораблей также засекречено, даже для имперской разведки, даже для убиктората. Просто есть факт, такой тип кораблей существовал и существует. Да, разработан он до того, как был заложен первый из палачей, и все, смиритесь с этим, даже технического задания нет, ни примерных характеристик, ничего, только длина. А чтобы я и вовсе не расслаблялся, в отчетах убиктората можно найти сведения о том, что у мятежников на вооружении находится как минимум один такой корабль, один звездолет, в котором мощи больше, чем во всем моем флоте. И ни слова о том, насколько больше. Но даже по схемам видно, что количество одних только турболазерных башен сравнимо с тем, что есть на моих 9 звездных разрушителях типа имперский. Не говоря уже о том, что существуют батареи, пусковые установки протонных торпед или ударных ракет. Судя по всему, кто-то очень сильно постарался, чтобы данные о кораблях, каждый из которых на голову превосходит не только основной линейный звездолет Империи, но и Новой Республики, не оказались в открытом доступе. Нужно будет осторожно поинтересоваться у Джору Сагбата, а не успел ли кто-то из тех, кто приходил за хранителем горы Тантизс до меня, проникнуть внутрь. Потому как очень и очень странен тот факт, что в личной сокровищнице императора отсутствуют данные на подобные типы кораблей, в то время как технические спецификации того же самого палача имеются. Хоть завтра начинай строить, было бы где и были бы деньги. Много денег, очень много денег, учитывая, что в расцвет Галактической империи тратились миллиарды при отлично организованной логистике и тысячах миров, поставляющих ресурсы на прекрасно оснащенные верфи, не мудрено, что никто сейчас среди имперских осколков не пытается построить хотя бы один звездный суперразрушитель. Банально нет на это средств. Быстроходный дредноут типа «Воин». Что ж, перейдем к следующему файлу. Звездный суперразрушитель типа «Возмездие». Удивлен ли я тому, что опять толком ничего не нашел? Ни данных о вооружении, ни о скорости корабля, ни о количестве членов экипажа, авиакрылья и так далее. Просто есть файл с названием и визуальная картинка. Звездный суперразрушитель типа «Возмездие». Больше сомнений не вызывает. Файлы вычищены. Топорно, наверняка работали в спешке, что неудивительно, учитывая факт безумного Джору Усагбата, что мог идти по пятам. Сделали максимум возможного, уничтожили то, что представляет наибольший интерес, технические подробности. Можно сколько угодно разглядывать трехмерную копию корабля, но реальных данных ты не получишь, будь ты даже семи пядей во лбу. Звездолеты могли пройти модернизации, могли пройти обновление, доукомплектование или наоборот, частичное разоружение. Та же информация о звездных суперразрушителях типа Затмения и Владыка, оснащенных осевым суперлазером, едва ли слабее тех, что использовались на Звезде Смерти, отсутствует напрочь. Что неудивительно, учитывая тот факт, что Затмение являлся или будет являться флагманом Палпатина в следующем году. Простая и эффективная процедура заметания следов, чтобы никто, даже союзники, не знали о том, что именно есть в распоряжении Палпатина. Судя по всему, после того как погибли гранд-адмиралы, оставшиеся военные настолько преисполнились желанием перегрызть друг другу глотки, что даже не заметили, как пропала половина флота, если не больше. Нет, еще немного и я в самом деле начну думать, что все имперские вооруженные силы находились под контролем Палпатина вплоть до битвы при Эндоре, когда его смерть заставила имперские войска лишь жалобно отбиваться от горстки кораблей противника. Тогда почему он, если уже воскрес, не делает этого снова? Он запросто мог дать о себе знать всей империи, и за ним бы пошли. ХМ, наверняка это как-то связано с подчистками документов в сокровищнице. Данные по палачам или не успели удалить, или же, наоборот, не пытались. Тип этого звездолета хорошо известен, и находился на виду у миллионов разумных. Наверняка данные о нем есть у Новой Республики, и были до того, как те захватили Лусанкию. Нет, готов побиться о заклад, что подручные Палпатина поспособствовали тому, чтобы удалить из имперских и личных архивов императора данные о кораблях, которые обладают большой разрушительной силой, но проходили службу где-нибудь подальше от мест развертывания главных сил имперского флота. И сразу возникает вопрос, если были подправлены файлы в личной коллекции императора, то быть может есть их копия где-нибудь еще, например, пресловутый Камаасский документ, список ботанов, которые отключили планетарный щит и позволили имперцам устроить показательное истребление посредством орбитальной бомбардировки на головы местного населения. Он есть в личной сокровищнице Палпатина и есть в распоряжении Гранд Моффа Ардуса Кейна. Правда, судя по тому, что тот его до сих пор не вынес в свет, глава Содружества Пяти Звезд либо не знает о его существовании в архивах империи на Яге Малой, либо решил приберечь до более подходящих времен. Опубликование этого документа сейчас привело бы к развалу Новой Республики, потому как ботаны в ней играют не последнюю роль, а учитывая их природную тягу к власти, уверен, что они метят очень высоко. Один из флотов мятежников базируется в секторе, известном как пространство ботанов, между прочим, о этом известно, да и не особо скрывается. Вот оно, места дислокации. Вот что мне нужно знать, чтобы понять, насколько велик флот возрожденного императора, хотя бы приблизительно. В имперских архивах должны сохраняться данные о местах базирования всех без исключения кораблей, кто включен в какой флот, боевую группу, эскадру, кто кому подчиняется, кто где проходил ремонт, какие суммы на это потрачены и так далее. Империя четко ведет свою бухгалтерию и архивы, следовательно, исключив из общего числа известных кораблей флота империи тех, кто был гарантированно уничтожен, тех, кто оказался захвачен мятежниками, тех, кто находится на службе в различных имперских осколках, Получим хотя бы примерные данные о том, какими силами располагает возрожденный император. Уверен, что сколько бы у Палпатина не было прислужников, что сейчас действуют тайно, все без исключения архивы они прошерстить и поправить не могли. Насколько я помню известные события, архив на планете Бастион считался самым правдоподобным. Даже мятежники пытались проникнуть туда, чтобы получить данные о неизменной копии Камаэского документа. Вот только беда. Среди имеющегося списка планет нет ни одного бастиона. Вообще, ни в названиях, ни в условных обозначениях. Плохо. Придется думать, как понять противника иначе. Полететь на Бисс и спросить у Палпатина прямо, последнее дело. Нужно выкручиваться самому. Похоже, что мне нужны доверенные люди из имперской разведки. Группа, которая могла бы прошерстить архивы, сопоставить данные и предоставить выжимку. Я не могу делать все сам. Мне банально не хватит времени и воевать, и в бумагах копаться. Все свободное время уходить на изучение имперских тактических схем, данных о минувших сражениях, кампаниях. То, что другие имперские вояки изучали годами, мне предстоит постичь за считанные недели. В моей голове начали формироваться зачатки глобального плана, с весьма непростыми условиями. Потому как мне придется позволить выжить новой республике сейчас, чтобы Палпатин во второй раз не захватил галактику, позволить сработать сюжетному скрипту. Однако, для того чтобы Палпатин не смог призвать меня на свою службу, или сокрушить в случае неповиновения, у меня не так уж и много вариантов. Вне зависимости от того, насколько хорошо я знаю будущие события, если я не желаю оказаться на лабораторном столе Палпатина, мне придется сделать так, чтобы победила новая республика. Здесь ведь чистая математика. У Палпатина фактически больше последователей. Все резервы глубокого ядра в его распоряжении. Военачальники, которые сбежали туда, ушли вместе со своими флотами, а это тысячи боевых кораблей различных классов. Да у всего имперского пространства их от силы тысячи две-три, и это если считать за корабли древности времен до войн клонов. И он буквально через полгода начнет свою кампанию. Даже если порваться на имперский флаг, за полгода не победить новую республику и не построить армаду, способную бороться с тем, что заимел для себя возрожденный император, остается лишь позволить новой республике победить себя, чтобы это послужило сюжетным скриптом, и вывело Палпатина из тени, заставило броситься на новую республику сломя голову. И дальше, сработает уже традиционная скайуокеровская удача. Но даже если я проиграю, Палпатин все равно позовет меня к себе, оригинальный траун был у него в почете. Единственная причина, по которой Гранд-Адмирал не присоединился к войскам на Биссе, которую я могу придумать, так это желание Палпатина использовать ресурсы для того, чтобы не позволить новой республике укрепиться за то время, пока он собирает вокруг себя армаду. Довольно логично. Умер, возродился, наблюдаешь за тем, как и чего добились твои подчиненные в твое отсутствие, выбираешь себе тех, кто лучше всех. Остальные либо сами присоединятся, либо окажутся уничтожены новой республикой, ну или кем-нибудь еще. Забавно получается. К Палпатину мне нельзя, меня раскроют. Новую республику предупредить я не могу, не поверит. Заключить с ними союз не могу, казнят. Но сперва, не поверит. Бежать бессмысленно. Палпатин всю известную галактику перевернет, но найдет и прикончит. Да и жить в страхе, не мое. Сколько новой республики потребуется для того, чтобы победить маньяка и его прихвостней? Год? Нет, вроде бы полтора или даже два. Это достаточный период времени на то, чтобы предал кто-то из членов экипажа корабля или на след вышли ищейки. Разве что, хм, интересные мысли, и грустные. Нельзя допустить Палпатина до воцарения над галактикой, ибо он безумен. Победить его армады могут лишь те, у кого есть хотя бы приблизительное количество кораблей. Сиречь, новая республика и ее союзники. Уничтожить самого императора можно лишь с помощью чита, чита скайуокеров. Выходит, так или иначе, они мне все необходимы живыми. А вот я живым не нужен никому, ибо новая республика не перестанет гоняться за мной до тех пор, пока не уничтожит, стоит только на них напасть. А нападения уже идут, пусть рейды, но все же, начало положено и от него не отвертеться. Это игра на выживание, либо я их, либо они меня. Траун, герой и гений в глазах имперцев и империи. Для Палпатина же он сейчас всего лишь расходный материал. Прокладка, необходимая для того, чтобы ослабить противника перед грандиозным триумфальным возвращением. И из всего вышеперечисленного получается, что для того, чтобы новая республика победила возрожденного императора, чтобы известные мне события произошли, мне необходимо проиграть, более того, умереть. Замечательно попал. Глава 6. Переговоры на высшем уровне. 9 лет, 4 месяца и 35 суток спустя битвы при Ивине, или 44-й год, 4 месяца и 35 суток после великой ресинхронизации. Звездная система Пакууни, задворки имперского пространства, рядом с сектором Монкаламари, небольшая платформа типа XQ-1, аванпост под скромным названием НЛ-1, единственный оплот империи в этой части галактики. Невероятно, но факт, мятежники до сих пор не уничтожили эту космическую станцию. Впрочем, учитывая, что она в диаметре составляет около километра, да и вооружена лазерными и турболазерными орудиями, с экипажем чуть более 1100 человек личного состава, да при 3 эскадрильях ТИЭ-истребителей, для уничтожения потребуется нечто вроде звездного крейсера Монкаламари или имперского звездного разрушителя. Ни того, ни другого у повстанцев в свободном полете нет, а значит пока что эта станция в безопасности. Платформа типа XQ-1, аванпост НЛ-1. Вдвойне отрадно видеть, что вне зоны поражения орудия аванпоста находится несколько потрепанных калош, корабли тех из преступников, что отозвались на мое предложение о сотрудничестве. Жаль только, что их всего 2. Мерзко ли я себя чувствую, опускаясь до работы с преступниками? Да плевать. Зиндж в свое время немалого добился от союза с каперами, корсарами, пиратами, контрабандистами. Да, он им платил, и немало. Потому что территория, которую он контролировал и защищал, платила ему налогами, технологиями, продукцией. Зиндж умел делать деньги из ничего. Не удивлюсь, что командование звездным суперразрушителем типа Палач, железным кулаком, он получил благодаря тому, что занес кому нужно, что нужно и когда нужно. Коррупция в Галактической империи была, есть и будет, этот бич так же неистребим, как и джедаи в этой галактике. Гранд-адмирал, из раздумий меня вывел нервный и требовательный окрик, но даже сообразив, кто именно ко мне обращается, я не сбавил и шагу, направляясь и далее по коридору в сторону ангара. Шагающий рядом Рукх ненароком положил руку на свой бластер и один из ножей. Даже Пеллион, вздрогнув, покрепче взял в руку клетку с Йесаламири. Надо же, приказ подействовал. Вот бы еще он более не совал свой нос в чужой вопрос и не перечил. За время полета от Вейланда до системы Пакууни пришлось много подумать. Очень много. И выводы не самые утешительные. Особенно, если придется пояснять свои действия Пеллиону. Но иначе и быть больше не может. Друзей мне здесь не сыскать. Гранд-адмирал обречен на одиночество. Следовательно, лишь отношения начальник-подчиненный. Учить Пеллиона премудрости монолитики бесполезно. Если нет желания, не будет и результатов. По себе знаю. Быть может, первая наша победа его вразумит начать шевелиться в правильном направлении. Мне нужен грамотный заместитель, а не перестраховщик. Гранд-адмирал Траун. Продолжал басом сотрясать воздух Джору Устбат. Я даже шага не сбавил. «Сэр, он идет за нами», — предупредил Пеллион. «Слышу», — равнодушно произнес я, остановившись перед дверьми, ведущими в ту секцию главного ангара Химеры, где располагался мой шаттл. «Не будем же мы обращать внимание на каждую истерику, мы — имперский флот, капитан, а не институт благородных девиц. Вспомните ваши же слова относительно лейтенанта Тшиля». «Конечно, адмирал», — поспешно согласился командир звездного разрушителя. Подождав, когда безумный темный джедай подберется к нам почти вплотную, сохраняя достоинство, повернулся к нему, глядя прямо в глаза. «Вы что-то хотели, уважаемый магистр джедай?» — спокойно поинтересовался я. «Вы обещали доставить мне джедаев, гранд-адмирал», — воинственность Гбата резко улетучилась. «Теперь передо мной стоял старик, с седыми волосами, нечесанными и больше похожими на лохмы. Его взгляд метался из стороны в сторону, словно ища поддержки. И он нашел ее, сразу же, как только взял в руки медальон, висящий у него на груди. И до сих пор я не увидел ни одного». Добавлена последняя фраза была уже спокойным, рассудительным тоном, с царственным взглядом в глазах и горделивой осанкой. Решительно эта странная побрякушка помогает ему концентрироваться и не впадать в безумие. Это хорошо, значит есть способ держать Гбата в рамках разумного. И это плохо, значит он может привести свои мысли в порядок и логически строить свое поведение. А отсюда и до перехода к столь презираемой им абстрактной власти, недолгий путь. В известных мне событиях все произошло именно так. Сразу же, как только он понял, что не в состоянии получить джедаев на перевоспитание, то перешел к глобальным планам, построению собственной империи, состоящей из разумных, чей мозг оказался изменен его стараниями. Карен Хорн, помимо всего прочего, еще и пилот элитной эскадрильи пилотов-истребителей наших противников, мягко заметил я, выследить его и пленить, задача не одного дня, не двух и даже не трех. Если вам нужен его труп, мы устроим это за несколько сражений. Но мне казалось, что вам нужны живые джедаи, магистр Гбат. Или ваши планы изменились? Нет, твердо заметил старик. Но я не собираюсь ждать, когда вы, гранд-адмирал, наиграетесь в своих солдатиков. У нас взаимовыгодное сотрудничество, а значит ваши желания столь же важны, как и мои. Никто этого и не отрицал, заметил я. Однако, в отличие от вас, мы уже приступили к поискам Каррана Хорна. Вы же заняты самосозерцанием в своей каюте. Заверяю вас, как только мы начнем свой поход, новая республика задействует все свои активы, чтобы нас остановить. В том числе, пошлет против нас и подразделение, в котором служит Карран Хорн. Минимум риска, максимум эффективности. Не играйте со мной, гранд-адмирал, погрозил мне пальцем клон давно умершего джедая. Если я только заподозрю, что вы каким-то образом пытаетесь меня обмануть и использовать. И что ты сделаешь? Так и хотелось у него спросить. Половина корабля экранирована от силы с помощью Ильсаламири. Мостик, двигательный, инженерные отсеки, ангар, реактор, навигационная часть, пилоты, десант. Максимум, кем может попробовать управлять Бжору Узгбат, так это Юнгой, ответственным за управление дроидами-уборщиками на палубе, где проживает старик. И в мыслях не было предавать нашего союзника, заявил я, внутренне радуясь тому, что благодаря Ильсаламири старик не может залезть ко мне в голову. План разработан, и он исполняется. Пока же советую вам расслабиться и помедитировать, в скором времени потребуются все ваши силы. Не нужно ваших льстивых речей и притворной заботы, гранд-адмирал, угрюмо произнес Гбат. Я не падаван, чтобы со мной так говорили. Делайте свои дела, якшайтесь с отбросами галактики, а я пока вернусь к себе и подумаю о том, каким славным будет будущее моего ордена джедаев. Не прощаясь, старик круто развернулся и неспешно отправился прочь. Однако, стоило ему лишь опустить руки вниз, как я понимаю, оторваться от медальона, как он тут же ускорил свой шаг, едва не переходя на бег. «Все с тобой ясно, магистр джедай, сэр», — негромко обратился ко мне Пеллион, едва клон скрылся за ближайшим поворотом. «Мы ведь даже не приступали к поискам Каррана Хорна. Я не собираюсь тратить наши ресурсы на эти...» Пеллион без страха взглянул мне в глаза. «Как уже было сказано, мятежники сами пришлют к нам разбойную эскадрилью. Выходит, вы обманули Гбата, сказав ему, что не обманете союзника», — уточнил Пеллион. Ответил ему той же игрой фраз, что и он попытался воздействовать на меня, заметил я. «Никто и никогда не обещал ему доставлять джедаев. Я разрешил использовать наши ресурсы, в том числе и имперскую разведку, для их поиска. Есть большая разница между двумя этими тезисами». «Да, сэр», — в голосе Пеллиона появилась нотка одобрения. Клон джедая вызывал в нем смешанные, в основном, негативные чувства. Поэтому небольшой абьюзинг он оценил. «Шаттл готов, адмирал. Вижу», — я проследил глазами за тем, как техники закрывают смотровые лючки на обшивке лямбды. «Идемте, капитан. Пора поговорить с теми, кто может нам помочь». Всего две команды отозвались на предложение гранд-адмирала о сотрудничестве. Маловато, если учесть тот факт, что еще год-два назад на самопровозглашенного военачальника Зинджа трудились десятки, если не сотни различных группировок. После разгрома Зинджа, большая часть его территории досталась мятежникам, которые не самым благопристойным способом отнеслись к соратникам военачальника, устроив настоящую охоту за пиратами и наемниками. Некоторые уничтожены, некоторые попали в тюрьму, третьи решили податься подальше от секторов имперцев и мятежников, туда, где еще не пришла какая-либо власть, или, наоборот, ушла. Короткий перелет до аванпоста прошел в полном молчании. Гранд-адмирал сидел в кресле, закрыв глаза, словно медитировал. Рукх молча расположился рядом. Несмотря на то, что Нагри не подавал виду, Пеллион замечал, что тот расстроен своей неудачей на Миркре, а подчеркнутая холодность Трауна, и до того не отличавшегося теплом и лаской, к своему телохранителю, наглядно давала понять Рукху, что неудачи имеют далеко идущие последствия. Опозорился один Рукх, но гранд-адмирал распорядился отозвать на Ханага все без исключения отряды на Гри Коммандос, без объяснения причин, что типично в его стиле. Как хочешь, так и понимай. Но Пеллион уловил суть. Траун выказывал на Гри свое отношение к неудаче Рукха. Тот без сомнения сообщил родне о своем провале, и теперь кланы на Ханагре наверняка голову ломают над тем, как задобрить своего господина. Меж тем сам Пеллион, пусть и неосознанно, но подмечал, что Траун несколько изменился. Он не был склонен к объяснению своих действий, к чтению лекций, лишь ставил задачи. В хорошее время давал подсказки для того, чтобы Пеллион сам нашел ответы на поставленные вопросы. Или Трауну надоело то, что капитан Химеры не слишком-то и способен вот так просто выстраивать всю картину целиком, зная лишь некоторые данные, или же после того, как он остался наедине с темным джедаем там, на Вейланде, гранд-адмирал смягчился, что ли. Версию того, что Гбат мог как-то воздействовать на часа, капитан даже не рассматривал. Во-первых, этого бы не допустил Рукх, тогда еще находившийся не в опале. Во-вторых, Траун никуда не ходит без Йсаламири. Весь корабль провонял этими ящерицами, а он словно не замечает. Темный джедай даже несколько раз пытался высказать что-то Пеллиону, дескать, его раздражает то, что он, бродя по кораблю, то и дело теряет связь с силой. Хотелось сказать ему на доступном карелианском диалекте, принятом среди неинтеллигентных слоев общества, куда именно он может обратиться со своими жалобами, но вместо этого Гилот лишь переадресовал претензии. Йсаламири на корабле – это приказ гранд-адмирала. Не нравится? Все вопросы к мужчине с синей кожей и в белом мундире. И все-таки, что-то неправильное в поведении Трауна происходит. Весь путь от Вейланда до системы Пакуауни, который навигаторы Пеллиона проложили так, чтобы использовать основные и региональные гиперпространственные маршруты, тем самым скоротали большую часть времени, Чисс провел у себя в каюте. Так было и раньше, но с одним исключением. Гилот специально сам несколько раз спускался к адмиралу с докладами об успешных действиях рейдерских групп, чтобы проверить свои наблюдения. Траун перестал разглядывать свои голографические картинки предметов искусства. Да, возможно, он делал это и не постоянно, но сложилось такое впечатление, будто у гранд-адмирала появились занятия поважнее. Да, от того же лейтенанта Тшиля Гилот знал, что в каюту адмирала доставлены все без исключения информационные чипы, найденные на уровне горы Тантис, отведенному под библиотеку. Вероятно, гранд-адмирал занимался изучением полученной информации, и наверняка там было нечто колоссальное и страшно интересное. В один из своих докладов Гилот успел заметить, прежде чем Траун деактивировал голопроектор, что тот рассматривает не просто изображение, а техническую схему звезды смерти, первой или второй, неясно. Однако, если в личной сокровищнице императора хранились даже такие секреты, страшно представить, что там есть еще. Нет, конечно, Траун вряд ли будет строить еще одну боевую станцию, но то, что он как следует распорядится обнаруженными данными, не вызывало сомнения. Что ж, может быть, командир Химеры себя и накручивает, может быть и нет, но пока что рановато делать выводы относительно изменений в гранд-адмирале. Он просто продолжит подмечать происходящее на тот случай, если новое поведение Трауна – часть какой-нибудь очередной поучительной задачки на внимательность. А сейчас предстоял разговор с самым большим отребьем галактики. Стоило им лишь покинуть борт шаттла и заслушать рапорт коменданта аванпоста и направиться в сторону отсека, где их уже ожидали гости, Траун поинтересовался: есть данные о личности тех, с кем нам предстоит иметь дело? Немного, признался Пеллион. Сроки короткие, флотская разведка сделала, что смогла. Ближе к делу, капитан, потребовал гранд-адмирал. Первый, Найлс Ферли по прозвищу Шныр, от Гилода не укрылось, что при озвучивании этого имени Чисс едва заметно сбавил шаг, словно услышал то, чего слышать не хотел. Угонщик кораблей, весьма умелый, надо сказать, в прошлом угнал для Зиндже несколько карелианских корветов ЦР-90, что примечательно, прямиком с верфи карелианской машиностроительной компании. Карелианский корвет ЦР-90, так понимаю, сейчас эти звездолеты служат во флоте мятежников, уточнил Траун. Пеллиону оставалось лишь молча кивнуть в знак согласия. Неплохие корабли, быстрые и хорошо вооружены для своего класса, произнес капитан Звездного Разрушителя. По сведениям разведчиков, сейчас Ферли ищет клиента на фрегат ДП-20. Карелианский фрегат, канонерка, ДП-20, тоже карелианский, подметил гранд-адмирал. «Верно», — согласился Гилот. «Такое ощущение, будто у этого парня какой-то пунктик насчет карельянцев. Его психологические отклонения нас интересуют меньше всего», — заявил Траун. «Карелия производит пусть не самые вооруженные, но достаточно маневренные и обладающие завидной крепостью корпуса корабли. Нам такие не помешают. Если придем к согласию, незамедлительно отправьте людей осмотреть корабль». «Да, сэр», — кивнул Пиллион. «Второй персонаж уже интереснее. Пират Язуа Вейн. О нем информации у нас уже больше. Намного». «Вот как», — заметил Траун. «По какой причине?» «Большая часть данных получена из архивов исправительных учреждений империи», — пояснил Пиллион. «Он, скажем так, не раз бывал за решеткой». «Подробнее, капитан», — попросил Траун. «Возможно, как раз-таки его проблемы окажутся нам на руку. Человек родился на планете Нимбан в пространстве Хаттов». Гилот не стал мудрствовать лукаво и просто открыл файл на своей деке. Отец и мать работали на криминального авторитета средней руки из расы Хаттов. Зира Хатт, в свое время это имя гремело в период войн клонов. Мужчина служил в роли правой руки гангстера, командир боевого крыла организации. Мать – наложница. Точное происхождение ее неизвестно, лишь то, что ее захватили в рабство в одном из рейдов, после чего отец сделал ее своей наложницей, одной из нескольких. В результате каких-то местных разборок среди хаттов, организацию Зира поглотил его племянник Джабба. Семья бежала, была поймана. Уцелел лишь ребенок, Язуа. Он прибился к пиратской шайке, поднялся с самых низов, от сортировщика награбленного товара, до помощника капитана. С предыдущим своим командиром не поладил, убил его, подался в самостоятельное каперство. Был пойман при попытке угнать свой первый же корабль, отправлен на Киссель, откуда бежал. Во второй раз смог украсть все тот же звездолет и с тех пор командует им, совершая набеги на торговцев. Еще дважды попадался в руки правосудия, но избегал наказания. В одном случае, сбежал из-под стражи, в другом, откупился перед имперским чиновником весьма солидной суммой. После смерти императора, смог сколотить небольшую, но хорошо организованную команду пиратов. По слухам, они провернули немало операций, однако сведений, подтверждающих или опровергающих это, нет. Во время атаки Зинджанакуац с целью кражи звездного суперразрушителя типа «Палач», «Поцелуй бритвы», группировка понесла потери, сократившись с 10 до 2 кораблей, его собственной развратной твилечки и еще одного мусорного ведра. Незадолго до смерти Зинджа приобретал для того на черном рынке запчасти для ремонта железного кулака на орбите Датамира. Есть подозрение, что именно он навел республиканцев на Зинджа, так как тот не выплатил ему всю оговоренную сумму кредиток за запчасти. «История, достойная отдельного романа», — произнес Траун. «Это все, что нам о нем известно. Есть небольшой психологический портрет, составленный нашими агентами», — признался Пиллион. «Вин не имеет никакого образования, однако обладает широкими, но поверхностными знаниями в нескольких областях, непосредственно связанных с промыслом. В какой-то период своей работы на Зинджа был женат, или состоял в близкой связи, точно неизвестно, с танцовщицей Твилликкой Снар Шаддаа. После возвращения с Кисси обнаружил ту в постели с сородичем Срилота. Жестоко расправился с обоими. К слову, любовник был командиром второго его корабля, и команда целиком состояла из твилликов. Экипаж перебили вслед за их капитаном. Есть заключение психолога, что упомянутое происшествие как-то повлияло на его отношение к этой расе, так как он их ненавидит так, словно сторонник нового порядка. Человекоцентристская политика империи не предполагает негативного отношения к какой-либо одной расе экзотов, возразил Траун. Знаю, сэр, мы ненавидим всех одинаково, ответил Пиллион, но это указано в его файле. Дальше, потребовал Траун, пользуется авторитетом среди своей команды и нескольких сбытчиков краденого, один из которых являлся агентом службы безопасности империи. От него и получена большая часть информации. То, что агента нашли повешенным на собственных кишках, связывают с тем, что Язуа раскрыл нашего информатора. Об этом также свидетельствуют характерные колотые и бластерные ранения, соответствующие профилю самодельного вибромеча, совмещенного с бластером, которым Вейн орудует в качестве табельного оружия. Считается нежелательным персонажем даже в своей среде. И чем же он отличается от остальных пиратов, ракетиров и убийц, раз его считают отщепенцем? Уточнил Траун. Слишком остер на язык, зачитал последнюю строчку из доклада Пиллион. Похоже на то, что у этого парня есть на продажу два патрульных крейсера типа «Тартан». Состояние неизвестно. Занимательно, не находите ли, капитан? Неожиданно спросил Траун. Пират продает империи корабли, разработанные по заказу империи для борьбы с пиратством. Вероятнее всего они были угнаны у Содружества Пяти Звезд. Нигде более в имперском пространстве такие типы кораблей не используются. Приобретение и использование украденных у Содружества звездолетов может спровоцировать напряжение с Гранд-Маффом Ардусом Кейном, предостерег Пиллион. Он разумный человек и не станет рушить наши отношения из-за нескольких кораблей, которые он потерял по собственной вине, произнес Гранд-Адмирал. Тем более, что нам пока еще даже неизвестно, купим ли мы эти корабли, или они пребывают в таком состоянии, что дешевле будет новые построить. А можно подумать, у нас выбор есть, подумал Гилот. Флот Трауна и без того сравнительно небольшой, а по сравнению с любой боевой группой мятежников, так и вовсе более чем скромный. Необходимо хвататься за любую возможность, чтобы увеличить численность находящихся в распоряжении Гранд-Адмирала кораблей. Да, может быть, и придется чинить на верфях, но все же, это боевые звездолеты. Прошествовав мимо нескольких членов экипажа аванпоста, их троица прибыла к отсеку, отведенному для переговоров с наемниками. Парочка штурмовиков, совсем не похожих на подтянутых и образцово вышколенных бойцов, расквартированных на борту кораблей флота Гранд-Адмирала. Выправка, ненадлежащая, на броне видны сколы и пятна, у одного даже визор шлема треснут. Позор, куда смотрит комендант аванпоста. Но Траун проигнорировал этот факт, лишь одарив бойцов холодным взглядом, под которым те мгновенно вытянулись в струнку. Но первое впечатление уже оказалось безнадежно испорченным. Судя по обстановке, выбранный комендантом для проведения переговоров отсек являлся малой кают-компанией, средних размеров помещение с высокими потолками, просторным круглым иллюминатором секционного типа. В центре располагался прямоугольный металлический стол, за которым находились двое гостей. В воздухе витал запах табачного дыма, очень отвратного и неприятно щекочущего ноздри. Источником подобного непотребства на борту военного объекта империи являлся мужчина, облаченный в простую, но добротную одежду, явно купленную не на последние деньги. Лишний вес, нагловатый взгляд и сигара в зубах, ноги, заброшенные на стол и полное отсутствие уважения к прибывшим. Найлс Ферли собственной персоной. Найлс Ферли по прозвищу Шныр. «Сэр, разрешите я?» Начал было Пиллион с явным намерением навести здесь порядок. «Не нужно, капитан», остановил его Траун, повернувшись ко второму своему спутнику. «Рукх». Нагри отреагировал мгновенно. Его рука, словно размытое пятно, мелькнула в воздухе, после чего тлеющий кончик сигары у гонщика оказался отсечен и упал тому на рубаху. Шныр зашипел, явно недовольный не прожженной одеждой, не дискомфортными ощущениями, которые доставила ему его же сигара.